Кольцо, Елена, Ольга, Цапля, Иван, Анна, Татьяна. 67, 19, 17, 44. Борис, Роман, Яков, Николай, Татьяна, Анна. 48, 93, 69, 91. Девяносто три, 69, 91.